Глава 23. Дарси. Я петляла по обширным коридорам дома, ища выход. Мне нужно было подышать свежим воздухом. Я не могла найти Тори, а провести еще одну минуту в компании людей, которые спрашивали меня о том, как я могла бы править их королевством, и уничтожить все, над чем работал Совет Целестиалов, было особым видом ада. Продолжая поиски выхода, я почувствовала, что нахожусь в отеле «Калифорния», поворачивая направо и налево по бесконечно красивым коридорам. Ты можешь выселиться в любое удобное для тебя время, но никогда не сможешь уехать. Ради всего святого, где же выход? Ну, если бы ты хоть раз научился вести себя подобающе, нам бы не пришлось продолжать проходить через этот цикл, не так ли? Голос Лайонелла вызвал во мне нотку ужаса, и я без сомнения знала, что мне не следует бродить по коридорам его дома. Я метнулась в темную нишу рядом с огромной статуей, дракона, конечно же, и втиснулась за нее поглубже. В нише не было даже пылинки, и я поразилась эффективности их уборщиц. Лайонелл вышел из двери через холл, и я заглянула в щель. В кружащемся хвосте дракона, сердцем в горле. Он опускал рукава, затягивая манжеты, и у меня внутри все сжалось, когда я заметила на них пятна крови. «Ради всего святого!» — прорычал он, заметив пятна. «Теперь мне тоже нужно идти переодеваться!» Проревел он обратно в комнату, затем бросился прочь по коридору и свернул на лестницу, практически плюясь огнем. Мое сердце колотилось о грудную клетку. Дыхание было тяжелым, когда я оставалась там в течение минуты, убеждаясь, что Лайонелл действительно ушел. Когда я была уверена, что это так, я рванулась вперед, чтобы попытаться убежать. Но дверь снова открылась, и я быстро отпрянула. Мои губы приоткрылись, когда Орион и Дариус вышли из комнаты. «Пей», — мягко сказал Дариус, но Орион покачал головой. «Я в порядке. Я почти не участвовал сегодня вечером. Тебе нужно вернуться на вечеринку, иначе снова окажешься здесь, если этого не сделаешь». Дариус хлопнул Ориону по плечу. «Прости». Начал он, но Орион перебил его. «Не надо. Я буду стоять рядом с тобой каждый раз, когда он прикоснется к тебе пальцем. Я не всегда могу остановить его, но я буду рядом. Ты не должен». Тяжело вздохнул Дариус. «Что есть, то есть», — сказал Орион, затем понизил голос. «И это не будет продолжаться вечно. Скоро ты сам сможешь владеть тенями». Я нахмурилась, неуверенная, что он имел в виду, но это, казалось, подбодрило Дариуса, когда он кивнул. «Да», — сказал Дариус, но Орион покачал головой. «Я собираюсь подышать свежим воздухом. Ты же знаешь, я не люблю толпу. Я тоже. К счастью для тебя, никто не заставляет тебя стоять посреди нее. Орион нахмурился, положив руку на плечо Дариуса. «Однажды все это поместье будет твоим. Надеюсь, скорее раньше, чем позже, а?» Дариус провел рукой по задней части шеи, отступая от него. «Я буду помнить об этом в следующий раз, когда отец будет выбивать из меня все дерьмо». Он не дал Ориону ответить, шагая по коридору, осторожно оглядываясь на лестницу, по которой спускался его отец, когда проходил мимо. Я затаила дыхание, когда Орион остался стоять там. Мой желудок скрутило в узлы. Лайонелл избил Дариуса. Это было просто ужасно. И почему это звучало так, как будто Орион часто был там, когда это происходило? Мой клатч выскользнул у меня из-под руки и раздался тихий хлопок, когда он упал на пол, заставив мое сердце разлететься вдребезги, пока я хватала его обратно. Может быть, нормальный человек не услышал бы этого, но вампир — никаких шансов. «Кто там?» — зарычал Орион, и в его тоне звучало смертельное предупреждение. «Выходи, сейчас же!» Его принуждение доминировало над каждым мускулом моего тела, и я выскочила из своего укрытия, как будто кто-то привязал поводок вокруг моей шеи и потянул. Его глаза расширились, когда он обнаружил, кто подслушивал его, и я прикусила нижнюю губу, пытаясь придумать какую-нибудь причину, по которой могла бы застрять за каменным драконом в течение последних 5 минут. Нет, в мире точно не было причин, которые бы оправдывали это. Его глаза были обжигающе горячими, а челюсть пульсировала от ярости. «Здравствуй, моя сияющая звезда!» — раздался женский голос. «Что во имя Солярии ты здесь делаешь с одной из близнецов Вега?» Мой пристальный взгляд метнулся по коридору, чтобы увидеть изящную женщину, которой должно быть было за 50. У нее была темная копна волос, которые у подбородка заострялись до более длинных кончиков. Ее кожа была мягкой, а облегченное черное платье, которое она носила, было элегантным и в то же время сексуальным. Она направилась к нам на высоких каблуках, используя скорость, которая могла означать только одно. Она тоже была вампиром. Мое сердце дрогнуло, когда она остановилась передо мной, наклонив голову и блуждая глазами. Она была на дюйм выше меня даже на каблуках, и это давало ей преимущество смотреть на меня свысока. «Привет, красотка. Я Стелла». «Дарси», — сказала я, стараясь не показывать своего дискомфорта, когда она глубоко вдохнула перед моим лицом. Промурлыкала она. «Вся эта сила...» Она обнажила клыки. «Я просто немного попробую». «Эй, подождите!» Я в панике подняла ладони, магия гудела в моих руках, когда я приготовилась пытаться отбиться от нее. Орион оказался рядом со мной во мгновение ока, его рука собственнически скользнула вокруг моей талии. «Она мой источник, Стелла», — прорычал он, обнажая свои клыки в ответ на нее. «О, боже! Ты не терял времени с тех пор, как я видела тебя в последний раз, малыш!» — поддразнила она. «Малыш?» Она облизнула губы, снова посмотрев на мою шею, и я сделала шаг назад. «Каким ужасным преступлением было бы для матери одолжить источник собственного сына? Как эгоистично с моей стороны думать, что я могу просить о подобном свою плоть и кровь». Она играла со своими волосами, надув губы, пытаясь манипулировать им. Но у меня не было ощущения, что это работает. «Не начинай», — устало сказал он. «В любом случае, что ты здесь делаешь?» «Я могла бы спросить то же самое у тебя». Ее глаза сверкнули на меня, и она слегка покачнулась, придвигаясь ближе. «Ты пьяна», — вздохнул Орион. «Возвращайся на вечеринку». «Но ты же не возражаешь, если я останусь еще немного, не так ли, ангелочек?» — спросила она меня, и я вывернулась из объятий Ориона. «Вообще-то вы двое оставайтесь, мне все равно нужно кое-где быть». Точнее, где угодно, только не здесь. Я начала идти, но Орион поймал меня за запястье и притянул обратно к своему бедру. Я с тревогой посмотрела на него, когда он крепко удерживал меня на месте. Стелла облизнула губы, качая головой и смеясь. «Сделай это снова. Но на этот раз позволь ей уйти дальше. Я так люблю охоту». «Возвращайся на вечеринку», — решительно сказал Орион, его голос эхом отдавался от его тела прямо в моё. Стелла начала кружить вокруг нас, драматически вздыхая. «О, Лэнс, ты так разочаровываешь. Я скучаю по ребенку, которому нравилось мое общество. Клара...» «Не смей произносить ее имя», — выплюнул Орион. «Ты потеряла это право давным-давно». Стелла фыркнула, все еще кружа вокруг нас, дергая меня за платье и пытаясь взять за руку, но Орион продолжал отмахиваться от нее. «Я скучаю по твоему папе. Он был таким веселым, всегда готов к погоне, охоте, играм. Ты такой скучный с тех пор, как стал преподавателем в этой унылой академии». Она наклонилась, чтобы погладить Ориона по лицу, и ему пришлось позволить ей, чтобы не отпускать меня. Ее взгляд упал на меня. «Однако яблоко никогда не падает далеко от яблони, ангелочек. Точно так же, как в твоих жилах течет кровь дикого короля, Так и в жилах моего мальчика течет кровь хищника. Если бы он не был связан столькими правилами и последствиями, он бы гонялся за твоей хорошенькой шейкой по всему этому дому и высосал бы тебя досуха, когда поймал. «Прекратите!» — огрызнулась я, и гнев поднимался в моей груди. Я презирала то, как со мной обращались, как с мышью в кошачьих лапах. Я хотела убраться отсюда к чертовой матери. «Отпустите меня!» — потребовала я у Ориона, но тихий шум в его груди сказал мне, что он не собирался подчиняться. Стелла нетерпеливо кивнула. «Да, отпусти ее, позволь ей убежать!» Она щелкнула зубами, и я вдруг поняла, что мне, наверное, лучше там, где я была. Я вцепилась в рубашку Ориона одной рукой, а другой направила свою ладонь на нее. «Убирайтесь прочь, или я заставлю вас!» Количество выпитого алкоголя развязало мне язык, и я немного гордилась собой за то, что приняла своего внутреннего фейри. Она уставилась на меня, отступив назад и держась за сердце в шоке. Она все еще покачивалась, но я не чувствовала от нее запаха алкоголя, хотя Орион, казалось, думал, что она пьяна. «Ты собираешься позволить дочери дикого короля так разговаривать со мной?» — потребовала она. Орион сердито посмотрел на нее. «Я ее не контролирую. Она может говорить все, что ей черт захочется». «Боже, какого ребенка я вырастила? Я бы поменяла тебя на Клару в любой день». Орион напрягся. Его рука начала дрожать там, где она была сомкнута вокруг меня. «И я бы обменял тебя на папу в мгновение ока». Ее глаза засияли, а потом заблестели слезами. Густые влажные капли стекали по ее щекам. «Как ты мог сказать такое? Как ты можешь причинять мне такую боль после всего, что я для тебя сделала?» Ее тон изменился на мелодраматическую мольбу, и мне пришлось пожалеть Ориона за то, что ему пришлось иметь дело с этим дерьмом. Орион ничего не сказал, и Стелла понеслась дальше, практически рыдая. «Вот почему твой папа ушел. Он не смог вынести сына, которого вырастил. У тебя были такие перспективы, но тебе пришлось идти за своим собственным сердцем, разбивая его сердце в процессе. Вот почему он покончил с собой». «Он не убивал себя. Перестань вести себя как ребенок», — холодно сказал Орион, и его тон говорил, что это была игра, к которой он привык, как будто он был родителем в их отношениях. «С тем же успехом он мог бы это сделать», — взвизгнула она, направляясь по коридору в потоке слез. Орион глубоко вздохнул. «Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. У нее есть кое-какие проблемы». «С ней все в порядке?» Я вздохнула, не зная, что чувствовать, когда ее рыдания доносились до нас. «Это все притворство. Не покупайся на это. Как только она увидит, что ты поверила, она вонзит в тебя когти и ни за что не отпустит». Я взглянула вниз на его руки, которые все еще крепко сжимали меня. Я была вплотную прижата к нему, и обжигающий жар его тела проникал в моё. «Кстати, о том, чтобы не отпускать». Я приподняла бровь, и он отпустил меня. Хотя я обнаружила, что задержалась на нем на полсекунды, прежде чем отодвинуться. Я оглянулась через плечо и указала пальцем. «Это и есть выход?» Его лицо исказила дьявольская улыбка. «Ты разве ничего не забыла, голубок?» Я пожала плечами. Нет. «Почему ты пряталась за статуей?» Я скрестила руки на груди. «Вы никогда ни с чем меня не отпускаете!» «Насколько вам известно, мне нравится забиваться в темные углы». Смех вырвался из его горла, и я ухмыльнулась в ответ. «Одно очко в мою пользу». «Пойдем, я покажу тебе выход, и ты сможешь рассказать мне настоящую историю, пока мы идем». Он шагнул ко мне, положив руку на спину, чтобы заставить двигаться, и посылая раскаленные добела искры, вылетающие из основания моего позвоночника. Я почти перестала дышать, когда его рука скользнула вокруг моей талии и осталась там. «Итак», — подсказал он, когда я ничего не сказала. Я услышала Лайонелла и решила, что не хочу, чтобы меня застали бродящие по его дому, как вражеского шпиона. «Хорошее решение», — прокомментировал он. «И я полагаю, ты поняла, почему мы все были в той комнате?» — мрачно спросил он. Я опустила глаза на блестящий деревянный пол под ногами. «Да», — прошептала я. «Так ты знаешь, как Лайонелл обращается со своим сыном?» Я кивнула. Мой живот неприятно сжался. «Я также знаю, как Дариус относится к нам», — пробормотала я. Орион надолго замолчал, казалось, размышляя. «Дариус просто делает то, что считает правильным». «Это его не оправдывает». «Я знаю», — твердо сказал он и вздохнул. «Давай не будем говорить о наследниках. У меня от них и так болит голова большую часть недели». Я кивнула, и на нас опустилась тишина, которая, казалось, сгустила воздух и затруднила дыхание. Все, что я могла чувствовать, — это его руку на моей талии и запах корицы с его мужественным мускусом. На мгновение мне показалось таким естественным идти вот так, бок о бок с ним. Но в ту секунду, когда мы завернули за угол, и он отпустил меня, чары рассеялись. Он был моим учителем, и на самом деле в этом не было ничего большего. Половина девочек в школе падала в обморок от профессора Ориона на уроке. Но он был из тех парней, которых взгляд других не трогает. Что делало его привлекательным еще до того, как была учтена его злодейская внешность. «Итак, ваша мать кажется интересной», — сказала я легко, и он бросил на меня мрачный взгляд. «Ты вежливая. У нее черное сердце. И я советую тебе держаться подальше от нее. Все, что слетает с ее уст, как правило, является ложью, придуманной для манипулирования». «То, что она сказала о вашем отце». «Как я уже сказал, это неправда. Мой отец погиб в результате магического несчастного случая. Я бы знал. Я был там, когда это случилось». «Оу», — выдохнула я. Мое сердце разрывалось за него. Возможно, я потеряла две пары родителей и никогда не знала объятий мамы или папы, но никогда не была достаточно взрослой, чтобы не оплакивать их. «Это ужасно. Мне так жаль». Орион глубоко вздохнул. «Это в прошлом. Там, где я обычно это и оставляю». Мы дошли до длинного зала с окнами во всю стену, которые выходили на невероятный внутренний двор. Посередине его тянулся мерцающий прямоугольный бассейн, освещенный голубыми огнями у основания. Орион открыл дверь, и я последовала за ним в прекрасное место. Вдоль каждой стены стояли деревья в горшках, а по стенам взбирался плющ, и все это было подсвечено гирляндами золотых фейских огней. Несколько шезлонгов стояли в ряд справа от бассейна, а слева находилась барная стойка с принадлежностями для барбекю. «Это место просто нелепое!» Наполовину рассмеялась я, осмысливая все это. Орион ухмыльнулся мне в ответ, направляясь к бару и ныряя за него. «Что бы вы хотели, мадам?» — спросил он официальным тоном, который чертовски напоминал дворецкого Акруксов. Я хихикнула, поспешив занять табурет перед баром и положив клатч, наслаждаясь прохладным ветерком на моей горячей шее. «Хм, Манхэттен?» — поддразнила я, и он склонил голову на бок. «Я боюсь, у нас закончилось все дерьмо. Как насчет коктейля из белого вина с крошечным зонтиком в нем?» Я засмеялась, нетерпеливо кивая, когда он приготовил мой напиток, а затем налил себе порцию бурбона. Он протянул его мне, и я перегнулась через стойку, чтобы взять его. Когда я взялась за бокал, он не отпустил его, и я посмотрела на него из-под ресниц, спрашивая, почему. «Я говорил тебе, что сегодня ты выглядишь исключительно красиво, Дарси». «Дарси». Он произнес мое имя впервые в жизни. И почему это звучало как нечто большее, чем просто имя, когда он произносил его? Это было так, как будто он выпустил стрелу, и она вонзилась в мою плоть в тот же самый момент. Черт, мне нужно было забыть этого парня. Почему я так зациклилась на нем? Недоступность, вот что это было. Мы всегда хотим того, что не можем иметь. а профессор Орион был вне пределов досягаемости. Вот так просто. И эти мышцы, и борода, и темные глаза, и ямочка на щеке — это было всем. «Я слышу это впервые, профессор», — прошептала я, не в силах заставить свой голос звучать громче. «Не делай так», — проворчал он, выпуская напиток. Я с любопытством посмотрела на него, когда он обошел бар со своим бурбоном в руке. Он сел на табурет рядом со мной, его рука уперлась в меня. «Не делать как?» — спросила я, поворачиваясь лицом к бассейну и делая глоток своего напитка. Он зашипел у меня на языке и послал глубокий удар тепла в мою грудь. «Ты знаешь как». «Вы очень самонадеянны, Орион. Думаете, что я гораздо лучше осведомлена о вашем хаотичном образе мышления, чем это на самом деле есть». Я снова отхлебнула из своего бокала, наблюдая за ним краем глаза. Он сделал глоток своего напитка, и знакомое дуновение бурбона окутало меня, покалывая все мои чувства. Это становилось спусковым крючком. Как в тот момент, когда я вошла в его кабинет, и он откупорил бутылку, мне захотелось попробовать ее на вкус у него во рту. А потом это заставило меня задуматься, коснутся ли его клыки моего языка, когда мы поцелуемся. И это всегда приводило к тому, что я мысленно раздевала его, а затем представляла, как выглядят эти мышцы под этой рубашкой. «У меня есть кое-что для тебя», — сказал он, и я повернулась, выныривая из своей темной фантазии. «Кое-что для меня?» — он кивнул, полез во внутренний карман и достал мою прядь голубых волос. Мое сердце воспламенилось, и из меня вырвался сдавленный звук. Я потянулась за ними, и он надел мне браслет на запястье. Он держал мою руку в своей. Его глаза были опущены, оставаясь на полоске волос. «Я хочу, чтобы ты знала. Я верю, что ты бы сама забрала их обратно, когда была бы готова. Но я получил огромное удовольствие возвращать их для тебя». Я уставилась на него в полном шоке, не зная, что сказать. Мой язык заплетался в узел. «Но фейри не сражаются в битвах за других фейри», — выпалила я, совершенно удивленная тем, что его действия в тот день заключались в том, чтобы забрать это у Сета. «Для меня. И больше ничего». Он допил свой напиток и поставил стакан на стойку, поднимаясь на ноги. Он не ответил на то, что я сказала, и я едва вспомнила, что вообще что-то говорила, когда он начал снимать с себя одежду. «А что вы делаете?» Я чуть не рассмеялась, когда он сбросил пиджак и скинул ботинки, стягивая носки. «О, боже мой!» «Я ненавижу вечеринки, но мне нравится плавать». Он начал расстегивать пуговицы своей рубашки, и хотя стоял ко мне спиной, я все еще была очарована, когда он бросил ее на пол, как шелковую простыню. Мои глаза скользнули вниз по его коже, туда, где его мышцы формировали букву «Ви» в нижней части спины, исчезая под его поясом. Его плечи были смуглыми и широкими, заставляя меня страстно желать исследовать все эти мышцы руками. Он спустил штаны, и мой рот стал еще влажнее, когда он подошел к краю бассейна только в одних черных боксерах. Тепло прокатилось волной по моему животу, и я сжала бедра вместе, когда желание овладело мной. Он наклонился вперед, затем нырнул в воду, профессионально исчезая под поверхностью с совершенной грацией. Я допила свое вино, поставила бокал и повертела маленький зонтик между пальцами. Когда Орион не появился, неприятное чувство кольнуло у меня в животе. Я уронила зонтик, поспешила к краю бассейна и стала искать его. Я нигде его не видела, и мое сердце заколотилось от того, сколько времени должно быть уже прошло. Одна минута? Две? Я опустилась на колени, еще больше перегнувшись через край. «Подождите секунду, у него есть сила воздуха. Так что, возможно, это означает, Он вынырнул на поверхность прямо передо мной, схватил меня за руку и потащил в бассейн. Мой крик был поглощен водой, когда он потянул меня вниз и вниз в самую глубокую часть бассейна. Моя грудь уже раздувалась, и паника из-за того, что он так быстро дернул меня вниз, означала, что я едва перевела дыхание. Он внезапно толкнул меня сзади, и я рухнула на колени. Воздух каким-то образом свободно обтекал меня. Я уставилась вверх, в полном благоговении, когда обнаружила, что нахожусь в большом прямоугольном воздушном кармане, вырезанном магией у стены бассейна. Я выпрямилась, убирая мокрые волосы с глаз и переводя дыхание. Я была одна в этом пространстве и смотрела на рябь воды надо мной, на голубые огни бассейна, отражающиеся от поверхности. Я промокла насквозь и потеряла туфли по дороге, но мне было все равно. Вечеринка была отстойной, и этот момент был слишком невероятным, чтобы его можно было испортить размазанным макияжем и мокрой одеждой. Я уставилась на сверкающую воду справа от меня, как раз в тот момент, когда из нее появилась тень. Орион прошел сквозь стену воды так же легко, как если бы он шел по земле. «Это потрясающе!» — засмеялась я, и мой голос эхом отозвался во мне. «Значит, ты не злишься, что я затащил тебя на дно бассейна?» — поддразнил он. «Это все компенсирует!» — сказала я с кривой улыбкой, указывая на прекрасную магию, которую он сотворил. «Я надеюсь, что однажды смогу делать подобные вещи». Его сияющая кожа привлекла мое внимание, и я стала рабыней потребности исследовать каждый дюйм его плоти. Его тело вызывало во мне боль, которую я давно не испытывала. С тех пор, как мой бывший бросил меня после того, как я отдала ему свою девственность, я только и делала, что дурачилась с парнями. Желание идти дальше и больше никогда по-настоящему не возникало. До Ориона. И я никогда за всю свою жизнь никого не хотела так, как хотела его. Его борода была подстрижена еще короче для вечеринки, открывая мощный разрез челюсти и божественную ямочку на щеке. Он привел меня сюда, одну, отгородив от всего мира. И пылающая интенсивность в его взгляде заставила меня надеяться, что, возможно, он собирался на одну ночь отказаться от роли учителя и признать, что его тоже тянуло ко мне. Он взглянул поверх нас, и его лоб сильно нахмурился. «Наверху есть тысяча причин, по которым мы не можем быть вместе». Я судорожно сглотнула. Мурашки побежали по моей коже в ответ на его слова. Я прижалась спиной к прохладным плиткам бассейна, и мурашки поползли глубже, вызывая дрожь по всему телу. «Я связан столькими правилами, что мог бы потратить остаток вечера, только рассказывая о них». «Тогда пропустите их, сэр». Улыбка заиграла на моих губах, когда трепет заплясал в груди. Он придвинулся ближе и положил руки по обе стороны от меня на стену. «Я думаю, что время сэров и профессоров прошло, не так ли?» Ответа с моих губ не слетело, но мое тело ответило ему, когда я протянула руку и сделала то, о чем мечтала больше всего с тех пор, как началась эта всепоглощающая влюбленность. Я провела пальцами по щетине на его подбородке, положила большой палец на ямочку на его щеке, чувствуя крошечную впадинку на коже. Расстояние, разделяющее нас, внезапно показалось мне слишком большим. Воздух пронесся по моей обнаженной плоти, пробирая меня до глубины души. Мне нужно было тепло его рук, раскаленное давление его живота и груди. «Лэнс», — выдохнула я. И его зрачки расширились, когда я встретилась с ним взглядом. Он поглотил пространство между нами, и я испытывала чистый грех, когда его рот прижался к моему. Это был порох, встретившийся с огнем, и результатом стало всепоглощающее пламя, которое сожгло меня изнутри. Отчаянный звук вырвался из меня, который заставил бы меня покраснеть, если бы у меня осталась хоть капля самообладания. Но это было все, что ему потребовалось, чтобы врезаться в меня со всей силы, обхватив мои ноги вокруг его талии так быстро, что у меня закружилась голова. Мои руки, наконец, исполнили свое самое сокровенное желание и прошлись по равнинам всей этой великолепной золотистой кожи. Но этого было недостаточно, просто почувствовать изгиб его мышц. Мне нужно было больше, и я взяла бы это, царапая его прекрасную оболочку, желая проникнуть под плоть и кости и зарыться глубже. Мне нужно больше. Одна из его рук запуталась в моих волосах, потянув их, чтобы откинуть мой подбородок назад и вызвать еще один стон удовольствия с моих губ. Он проглотил его. Его язык погрузился в мой рот и заставил мое сердце найти ритм, в котором оно никогда раньше не билось. Он поцеловал меня так, как будто ему не разрешалось целовать меня. Но если бы он этого не сделал, он бы умер. Я обвилась вокруг него с таким же желанием. Источник магии в моем теле разлился и затопил мои вены. Глубокая и неизвестная энергия гудела во мне, притягиваясь к краям моей кожи. Орион, казалось, тоже почувствовал это. Когда волосы на моих руках встали дыбом, а статическая энергия потрескивала везде, где соприкасалась наша плоть. Я была полностью поглощена самым глубоким и плотским желанием, которое когда-либо испытывала. Его рука нашла разрез на моем платье, а пальцы соскользнули по моей голой ноге, заставив меня ахнуть в ответ. Огонь пробежал по моему позвоночнику только для того, чтобы снова подняться вверх, когда он схватил меня за бедро и сжал. Когда нас разделяло так мало одежды, я чувствовала, как каждый дюйм его возбуждения давит мне между ног, и начала задаваться вопросом, как далеко зайдет этот поцелуй. Мои пальцы скользнули в его волосы, когда я прижалась к нему, и мои мысли снова рассеялись. Он издал грохочущее рычание, наполненное ничем, кроме потребности, и его рука переместилась между нами, блуждая глубже под моим платьем, пока он не нашел верх моих трусиков. Я чуть не сошла с ума, когда его пальцы коснулись чувствительной плоти там и скользнули по линии моего нижнего белья. Моя спина выгнулась дугой, когда я попыталась приблизить его руку, чтобы получить обещание экстаза, которое, как я знала, он мог мне принести. Вместо этого он высвободил руку и с тяжелым вздохом положил ее мне на бедро. Это забрало у меня все, что было, но когда его пальцы убрались от той части моего тела, которая пыталась руководить шоу, я смогла мыслить немного яснее. Он отстранился почти в тот же момент, что и я с трудом сглотнула, почувствовав непроходящие ощущения от этого поцелуя повсюду. Мой рот покалывало, а щеки горели от царапин его щетины. Мышцы моих бедер пульсировали там, где они все еще были плотно сжаты вокруг его талии, и мое сердце, казалось, обливалось кровью от потери контакта с его ртом. Мы затаили дыхание и молчали, уставившись друг на друга, как будто реальность, ожидающая нас над нами, не собиралась разрывать нас на части. Но я знала так же хорошо, как и он, что это было только один раз. Теперь мне просто нужно было убедить в этом свое тело. Я высвободила свои ноги из его хватки, положила руки ему на плечи и опустилась вниз. Он на мгновение поддержал меня, а затем атмосфера между нами изменилась. Его глаза помрачнели, и ему не нужно было говорить, чтобы дать мне понять, о чем он думает. Клятва прочно висела вокруг нас. Этого больше никогда не повторится. Он открыл рот, чтобы заговорить, но я заговорила раньше, чем он успел, не желая упиваться вечным молчанием. Я уже знала, что произойдет в ту секунду, когда мы покинем это волшебное место. Мне не нужно было об этом говорить. Пойдемте. Мы можем остаться еще немного, если хочешь. Выражение его лица было как у раненого человека, Но я знала, что какая бы боль ни была в его теле, я никогда не смогу ее исцелить. Я покачала головой, подняв подбородок, чтобы посмотреть на поверхность бассейна. «Нет, я думаю, что сейчас мы должны вернуться к реальности. Чем дольше я остаюсь, тем труднее будет уйти». «Ты сердишься на меня за то, что я привел тебя сюда?» — спросил он, и я была вынуждена посмотреть вниз, погрузившись в напряженность его глаз, когда на его лбу образовалась напряженная линия. «Нет». Он протянул руку, чтобы легко, как перышко, провести пальцами по линии моей челюсти. «Ты знаешь, как это должно быть». Я кивнула, отстраняясь от его прикосновения, и это было похоже на разрывание двух магнитов. «Знаю, то, что происходит на дне бассейна, остается на дне бассейна». «Тогда давай, голубок». Он протянул руку. Я судорожно вдохнула, вложив свою руку в его. «Думаю, будет лучше, если вы больше не будете меня так называть». Я потянула за прядь мокрых волос. «В любом случае, они не голубые». Он взглянул на меня с тенями в глазах, но все равно кивнул. Он шагнул в бассейн, потянув меня за собой, и я сделала вдох, прежде чем протиснуться сквозь волшебную стену. Я почувствовала, как она втягивается за мной, и вода заполняет то личное пространство, которого больше никогда не будет. Я вырвала руку из его хватки, выплыла на поверхность и сделала вдох, когда вырвалась из воды. Я подплыла к краю бассейна, подтянулась на плитках и задрожала, когда ночной воздух обдул меня. Орион вынырнул секундой позже, положив мои туфли рядом со мной, прежде чем вылезти и подняться на ноги. Я тоже встала, обхватив себя руками за плечи, и пытаясь направить нагретый воздух кончиком моих пальцев. Это было все равно, что пытаться разжечь огонь во время шторма. Растопка была, но пламя не горело. «Вот», — сухо сказал Орион, придвигаясь ближе и раскрывая ладонь. Горячий воздух окутал меня, и он оставил меня в нем, когда подхватил свою одежду и обсушился за несколько секунд. Я отвернулась, когда он начал одеваться, и у меня в животе появилось неприятное чувство. Я вышла из блаженного сна в мрачную реальность. И мне так хотелось снова заснуть. Мое платье высохло, а волосы рассыпались вокруг свободными локонами. Я надела туфли, которые Орион, должно быть, уже высушил. Затем подошла, чтобы взять свой клатч с бара, достала карманное зеркальце и проверила макияж. Я выглядела на удивление хорошо. Моя тушь была водостойкой, и, черт возьми, прямо сейчас она доказывала свою ценность. Я воспользовалась пудрой из сумки, чтобы подкрасить остальное, а затем положила ее обратно. С замиранием сердца посмотрела на влажную прядь волос на запястье, затем сняла ее и сунула в сумку. Я вздохнула, затем повернулась к Ориону, зная, что больше не могу откладывать это. Он был полностью одет, стоял ко мне спиной и держал руки в карманах. «Моей сестре нравилось это место», — сказал он, удивив меня. Я подошла к нему, оглядывая красивый внутренний двор. «Да?» «Мы часто приходили сюда детьми. Тогда все было проще. Мы не видели в мире ничего, кроме хорошего». «Что с ней случилось?» — мягко спросила я, украдкой взглянув на него. Его брови нахмурились, а темнота в глазах вернулась в полную силу, и он долго не отвечал. «Она связалась с кое-какими плохими людьми». «Акруксы», — догадалась я, и Орион посмотрел на меня впервые с тех пор, как мы вышли из бассейна. «Не ищи себе неприятностей, мисс Вега». Его тон был официальным, и я была встревожена тем, насколько это было больно, учитывая, что я уже знала, что так и будет. Я ничего не сказала. И он тихо вздохнул. «Хочешь ее увидеть?» «Клару?» — спросила я, и он кивнул, одарив меня подобием улыбки. «Да, я бы этого хотела». Он направился обратно к стеклянным дверям, и я последовала за ним внутрь, наслаждаясь теплым воздухом, который нагревал помещение. Как будто за стенами этого дома горел постоянный огонь, как будто мы находились глубоко в жерле вулкана. Орион шел впереди меня, ни разу не оглянувшись, пока мы петляли по огромным залам, единственным звуком между нами был стук моих каблуков и его шагов. Вскоре он остановился под лестницей, по которой Лайонел исчез ранее, и на меня навалилось глубокое давление. Фотографии были расположены вдоль стены, поднимающейся на следующий этаж. Орион поднялся по ступенькам и снял одну из них с крючка. Я последовала за ним, и он передал мне фотографию в золотой рамке. Мои пальцы покалывало от энергии ожидания, когда я смотрела на официальную фотографию. Это был групповой портрет, сделанный на широких ступеньках крыльца перед этим домом. Четыре акруг состояли в центре, и, судя по их виду, я предположила, что Дариусу было около 15. Слева от них находились другие советники и наследники, стоявшие впереди. Еще несколько человек, которых я не узнавала, столпились за ними. Справа от них стояла мать Ориона Стелла, а рядом с ней скучал сам Орион. Он выглядел всего на несколько лет моложе, чем сейчас. Рядом с ним стояла девушка с каштановыми волосами и потрясающими чертами лица. И было очевидно, кто она такая еще до того, как Орион наклонился вперед и указал на нее. Она прислонилась к своему брату с безмятежной улыбкой на лице, которая не предполагала, что в ее жизни было что-то не так. «Это была ночь, когда она исчезла», — коротко сказал он, и в его глазах вспыхнуло какое-то воспоминание. Я взглянула на него в ужасе. Боль пронзила мое сердце от сокрушения в его взгляде. «Что с ней случилось? Разве вы не были вместе?» Рот Ориона сжался в тонкую линию, и я почувствовала, что он больше ничего мне не скажет. Но это означало, что он что-то знал. «Лэнс», — прошептала я, и он выпрямился в ответ на это. «Если я не могу называть тебя Голубок, то ты не будешь называть меня так». Он схватил фотографию и повесил ее обратно на стену. Что-то в этом ранило глубже, чем любое другое обещание, которое мы дали сегодня вечером. Но, может быть, именно так он относился к своему прозвищу для меня. «Возвращайся на вечеринку». Вздохнул он, пристально глядя на фотографию. Прежде чем я успела ответить, его голова дернулась, и он посмотрел вверх по лестнице. Его лицо изменилось, когда он явно что-то услышал. «Что?» — спросила я, но он покачал головой. «Иди!» — прорычал он, затем взбежал по лестнице и исчез за углом. Я стояла там, немного шокированная тем, что меня так внезапно бросили. Но быстро пришла в себя и поднялась на ступеньку, снова снимая фото со стены. Та же самая обжигающая энергия прокатилась по мне, и мои руки, казалось, двигались сами по себе. Я перевернула рамку, сняв заднюю панель. Мое сердце заколотилось от волнения, когда я обнаружила то, что, как я почему-то знала, там будет. Под ней лежала одна из карт Таро Аструма с изображением рогатого красного зверя, сидящего на троне. У основания было напечатано «Император», и страх заполз мне в нутро, когда я перевернула ее, чтобы прочитать надпись на обороте. «Не стоит недооценивать зверя, который преследует вас. Он — высшая сила, управляющая вашими жизнями и жизнями многих других. Остерегайтесь его лжи. Ответ на ваш вопрос будет дан во время лунного затмения, но когда найдете истину, не позвольте теням завладеть вами. Падающая звезда». У меня сдавила грудь, и я поспешно сунула карту в карман, прежде чем вставить фотографию и повесить ее обратно на стену. Я повернулась и направилась вниз по лестнице, возвращаясь на вечеринку со страхом, пробегающим вверх и вниз по моей спине. Мне нужно было найти Тори и показать ей эту карту. До лунного затмения оставалось всего неделя, и оно совпадало с часом расплаты. Так что, что бы ни ждало нас в тот день, мы должны были быть готовы.